Громко, на французский манер, обратился я к обладателю знакомой спины. «Ты ли это, дружище?» Спина дрогнула, развернулась, и я увидел, что ее обладатель действительно тот самый Константин, а точнее просто Костя Штукин, мой бывший сокурсник, институтский приятель, с которым мы не виделись лет, наверное, 10. «Ха!» — искренне удивился Костя, узнав меня, и лицо его сразу же перестало быть напряженно выжидающим. Такие лица еще бывают у людей, которые рождены под знаком весов и всю жизнь ищут что-то, а что именно, они и сами не знают. «Вот тебе и ха!» — дружелюбно передразнил я приятеля и бесцеремонно переместился за его столик. «Вот, Алена!» — смущенно потрогав левый висок, представил меня Костя. «Это, видишь ли, мой давнишний друг Виктор. Мы вместе учились в институте и...» «Картье!» Я протянул этой Алене руку, и она ответила на мое рукопожатие. У нее были красивые руки, очень ухоженные. Люблю такие руки. «У вас интересная фамилия», — улыбнулась она. «Вы еврей?» «Почему еврей?» — опешил я от неожиданности. «Меня чаще принимают за лягушатника, за француза». «Ну как же?» — она удивленно вскинула брови, посмотрела пристально, чуть помедлив ответила. «Нет, вы не похожи на еврея. И на француза, впрочем, тоже». «Это плохо?» — развязно спросил я и подмигнул Косте Штукину, который, как мне показалось, немного заскучал. «Зачем вы спрашиваете?» «Так?» — вновь улыбнулась она. «Надо же о чем-то спрашивать у нового знакомого». Костя пил пиво из высокого бокала. Алена сделала пару глотков воды. Я хотел заказать себе водки, но, глядя на Костину спутницу, передумал. «В вашем обществе не хочется выглядеть еще большей свиньей, дорогие мои», — проникновенно сказал я и попросил зеленого чаю. «Ты чего это такой?» — Костя смотрел на меня с сочувствием. «Вроде не вечер еще, а ты на бровях. Не за рулем, что ли?» «Самое яблочко», — кивнул я, обжегшись чаем. «Черт, горячо. Еще и это до кучи. Нет у меня больше руля. Пал мой руль, так сказать, смертью храбрых, защитив меня собой». «Понятно». Костя немного выпятил подбородок, чтобы показать, как именно ему понятно. И больше на эту тему мы не разговаривали. Алена слушала наш разговор и, как ни странно, скучающей не выглядела. Мне даже показалось, что... Хотя мало ли что мне могло показаться в таком состоянии. «Ну а с работой у тебя как?» — продолжал Костя обычный в таких случаях опрос. «И работы у меня тоже больше нет. Изгнали». И я ущипнул себя за переносицу большим и указательным пальцами и посмотрел в сторону. Так я всегда поступаю, когда хочу замять тему, но Костя, похоже, ничего заминать не собирался. Он продолжил очень аккуратно выспрашивать меня о том, что я делал, чем занимался. И так продолжалось до тех пор, пока я, наконец, не спросил. «А тебе что, так интересно все это? Какова, так сказать, цель твоих расспросов? Хочешь выразить глубокие соболезнования ввиду утраты мною не самого последнего в этом городе годового дохода? Не думаю, что у твоей спутницы это вызовет хоть какое-то любопытство», — усмехнулся я, постаравшись придать себе вид мудрого добряка. «Это моя коллега и жена. По совместительству, так сказать», — добродушно поправил меня Костя. «Мы вместе пытаемся осуществить один проект, и вот прямо здесь и сейчас этим занимаемся. Это хорошо, что ты нам попался». Костя улыбнулся, показывая, что он немножко шутит. «Ты же рекламщик. Это-то как раз очень хорошо. Потому что я, например, программист. Алена — художник, аниматор и звукорежиссер. Еще она умеет и знает много всего такого, чего мы с тобой не умеем и не знаем». «Кто бы сомневался. Надо же, как я недогадлив. Она, оказывается, жена ему. Но почему? Почему я сразу этого не понял?» Перебирал я в уме вопросы, разглядывая вырез Алёниного джемпера, но, конечно же, промолчал. Мне вдруг стало интересно, что будет дальше. Безработному всегда интересны такие разговоры, а я безработный с большой буквы, то есть без золотого парашюта. Меня лишили накоплений, выбросили из бизнеса, из моей темы, и мне теперь интересны любые предложения. Я готов ухватиться за всякую, хоть немного знакомую мне по содержанию понятную идею. «Вам нужен фрилансер? Вольный художник, чтобы придумал, как именно вы должны будете заработать ваши деньги? Сколько вы готовы заплатить за идею?» «Стоимость моего ужина подойдет? Я прямо здесь и сейчас отдам вам парочку присыпанных нафталином идей с антресолей моей памяти. Поверьте, они того стоят». Меня понесло. Я оседлал свою любимую хмельную лошадку, освоился и теперь полным рублем воплощал в жизнь задачу пьяного хама, мешающего отдыхать добрым людям. Однако Штукин еще в институте прослыл добряком. Он с улыбкой встретил поток моего сарказма, и Алена, на которую я нет-нет, да и поглядывал, тоже была настроена вполне, как мне показалось, благожелательно. «Нет, Витя, никаких вольных художников нам не надо». Костя Штукин приподнял ладонь над крышкой стола, кисть оставалась прижата. Получился этакий умеренный жест предостережения, не опасный, но убедительный. Я сразу заткнулся. «Мы ищем человека, который бы имел связи на каналах, в СМИ, в интернет-бизнесе. Словом, медийщика с хорошими знакомствами», — благожелательно молвила супруга Штукина. И я вдруг понял, почему сразу не сообразил, что эти двое — муж и жена. Между ними не было ничего общего. Обычно между супругами есть что-то такое, что позволяет их быстро идентифицировать именно как семейную пару и никак иначе. Общее выражение лица, жесты, тот особенный взгляд, которым эти двое смотрят друг на друга. Наконец, люди, которые долго живут вместе, становятся в той или иной степени похожи друг на друга. Здесь же ничего такого и в помине не было. Рыжая девушка из дивной породы милых. Необыкновенно умные, очень красивые глаза, которые показались мне зелеными. Впрочем, я не был уверен на все 100. Ее профиль был очень европейским, средиземноморским. Я сравнил его с профилем первой супруги Наполеона, Жозефины, которую я видел на портрете в каком-то музее, кажется, в Лувре, а Жозефина была далеко не обыкновенной женщиной. У Наполеона, что и говорить, был отменный вкус. Уподобив супругу добрейшего Штукина французской императрицы, я как-то загрустил. Всегда обидно, что такая замечательная женщина не является твоей женщиной. В нетрезвости это особенно сильно ощутимо. У нее были немного тонкие губы, что, как известно, всегда означает у молодых женщин неумение готовить и высочайшую сексуальность. К тому же и грудь у нее была небольшая и немаленькая, что мне всегда особенно нравилось. Ноги длинные, бедра округлые. Я специально ронял под стол вилку и нагибался за ней так, что все хорошо разглядел. Нет, такая женщина не храпит по ночам и ничем не болеет. О, этот счастливчик Штукин! Я вспомнил свою жену. Получив штамп в паспорте, она стремительно обабилась и обветшала. Перестала делать мне миньет. После рождения ребенка вела себя так, словно секс со мной был ей, мягко говоря, неинтересен. Она работала в торговой компании, и ее лексикон был таким же торговым. Куда-то разом исчезли все общие темы для разговоров. Она ничего не делала, чтобы удержать меня возле себя. Частенько она возвращалась домой поздно и под шофе, объясняя это посиделками с подругой, но я несколько раз улавливал исходивший от нее запах чужого мужика. Я молчал, так как у самого рыло было в пуху. Но главной причиной всякого отсутствия ревности было мое стойкое мнение, что такой женщиной, в которую превратилась моя подруга жизни, вряд ли хоть кто-то в состоянии заинтересоваться. «Мало ли», — рассуждал я, — «может, танцевала с каким-нибудь потным Кузьмичом из офиса». Поглядев еще раз на жену Кости, я вздохнул, полез было за сигаретами, но передумал. «Знаешь, Костя, как ни странно, я обладаю всеми из перечисленных тобой требованиями. Но ты же видишь, в каком я состоянии. Обездолен, бесправен», — продолжал я дурачиться, вспомнив жалобы какого-то бородатого боярина Петровской поры из некоего кинофильма. «И пьян до невозможности. Дас». «Да вижу, вижу», — шутливо отмахнулся Костя. «Ты немного не в себе, и причина у тебя более чем уважительная. Правда, Леночка?» «Конечно», — кивнула эта рыжая, все больше и больше нравившаяся мне женщина. «Тут все понятно. А вы, Виктор, когда придете в себя, то вы нам позвоните. Дай ему карточку, Костя». Вскоре они ушли. Костину визитку я убрал в бумажник. Когда Алена поднялась из-за стола, сердце мое забилось так часто, что я закрыл глаза рукой, словно от яркого солнца. Глаза выдают все, что внутри, особенно глаза пьяницы. Фигура у нее была превосходной. И как только природа могла создать такое чудо, как эта рыжая женщина? Именно поэтому я так бережно сохранил телефон своего старинного приятеля, решив позвонить ему завтра днем. Зацепила меня его жена. «А рога идут всем», — пробормотал я, «хотя мало кто догадывается об их существовании».